Глава четвертая. Явление героя. Дом, куда я попал, оказался большим и богатым. Не сравнить, конечно, с таврическим дворцом Потемкина, где по приказу Павла, кстати, разместили казарму, но и не лачуга мелкого чиновника. Лестница, по которой я поднялся, была широкой и покрытой роскошными коврами. На первом этаже я никого не встретил. Зато на площадке второго в большом кресле храпел краснощекий и красноносый слуга. Я ощутил запах винных паров. Окна прикрыли шторами. На площадке были две двери, и некоторое время я постоял, пытаясь ориентироваться, в какую из них идти. Из-за двери слева послышался нетерпеливый крик. «Ну где ж ты там, господин стихосложитель?» «Иди сюда, изнемогаю от нетерпения!» Я поспешил на зов, не смея и надеяться, что попал по адресу. Если это тот, о ком я думал, счастью моему не будет предела. Кроме того, я уже примерно разобрался, в какую эпоху попал. И это наверняка 1800 год, когда старичок, что позвал меня сюда, только вернулся из Швейцарии, и сразу попал под опалу императора. Краснолицый служитель продолжал безмятежно спать, клюя носом. Я открыл большую дверь и вошел в светлую просторную комнату. Окна распахнуты настежь, с улицы дул свежий ветер с примесью моря, и до сих пор доносились свистки городовых. У одного из окон стоял стул, а на нем сидел тот самый маленький старичок, с морщинистым лицом и умными живыми глазами. Тонкие черты лица его чем-то напоминали большого проказливого ребенка. На нем был надет камзол на голое тело, на одной ноге туфля, на другой — сапог. «Помилуй бог, голубчик, да ты гений вирши и рифмы!» — быстро сказал он и махнул, подзывая к себе. «Ну-ка, помоги встать!» «Будем с тобой чай пить, а ты мне таинство стихосложения поведаешь». Только теперь, подойдя ближе, я заметил, что ноги его сильно опухли. Старичок едва мог ходить. Я помог ему встать, и он оперся о мое плечо. Любитель поэзии был настолько легок и невесом, что я невольно вздрогнул от его прикосновений, потому что помнил, что вскоре он должен умереть от болезни. «Как тебя величать?» — спросил старичок. «Позволь обращаться к тебе, ваше величество, ибо поэты в моих глазах равны царям и античным богам». «Александр Васильевич, меня зовут Виктор», — ответил я, так как встретился, конечно же, с великим полководцем Суворовым или русским Марсом, как его иногда называли. Можно просто Витя. Опираясь на меня, военачальник доковылял до огромной постели, стоявшей в углу комнаты. Я уложил его, и Суворов, прикрыв глаза, попросил: «Прочитай стихи свои, Витя». Я смущенно кашлянул в кулак. «Это не мои стихи. Это другой поэт написал. Я хотел добавить, что он родился только в прошлом году и сейчас еще лежал в колыбели, слушая песни Арины Родионовны, но вовремя опомнился. Я помню только часть стихов. Ну так давай, немедли!» — закричал Суворов, открыв глаза и неистово глянув на меня. «Эдак мы до зимы проволандаемся». Я от мадригалов и элегий Мити еще больше хвораю, чем от ран. Вот уж не думал, что когда-нибудь я буду стоять перед ложем Суворова и читать ему стихи Пушкина. За окном поднималось солнце XIX века, по набережной канала на каретах катались важные господа и дамы, а я стоял и декламировал с поднятыми руками, как заправский отличник перед учителем. Впрочем, всего Евгения Онегина я не помнил, поэтому прочитал только письмо Татьяны. Закончив, я некоторое время стоял и глядел на Суворова, а тот лежал, вытянувшись на кровати, и молчал. Я подумал, что ему стало худо и хотел позвать на помощь, но тут генералиссимус открыл глаза и сказал: «Недурно, помилуй бог, недурно! Слышу разящую поступь гения! Кто этот поэт?» После некоторого колебания я ответил: «Я забыл его фамилию». Суворов испытующе поглядел на меня и неожиданно закричал басом: «Прошка, где ты шляешься, прохиндей? Давай чаю!» Поначалу ничего не происходило, а затем дверь отворилась и заглянул давешний лохматый слуга. Это был, конечно же, знаменитый на всю Россию камердинер Прохор, любитель увеселительных напитков и самый преданный Суворову человек. Суровые глаза прятались под густыми бровями, в пышных усах застряли крошки табака. — Так ведь давно ж готов чай, ваше сиятельство, — с обидой ответил он. — Только скажите, буду ж подавать? Насколько я помнил, за итальянские и швейцарские походы Суворову дали княжеский титул. Но слуга по старинке продолжал величать барина графом. «Ну так давай его, брюхо просит», — приказал полководец и снова поморщился от боли в ногах. Затем ухмыльнулся мне: «Брюхо злодей старого добра не помнит». Он указал на стул и добавил: «А теперь расскажи, кто таков и чего разгуливал под моими окнами. Может, ты востроглаз и за мной подсматривал?» Я так понял, что востроглазами он называл шпионов тайной экспедиции. Улыбнувшись, я покачал головой: «Упаси бог, Александр Васильевич, я и сам от них прячусь». «С чего бы это?» — строго спросил полководец, и я обратил внимание, как сильно осунулось у него лицо. Он, в свою очередь, осмотрел мою странную одежду. «Набедокурил, что ли? Что за наряд на тебе иноземный?» «Я прибыл издалека», — ответил я, раздумывая, чтобы выдать эдакое позаковыристей. Суворов очень начитанный и образованный, враз раскусит плохо состряпанную легенду. «Там у нас все носят такую одежду». «То-то я вижу, что говор у тебя тоже не нашинский», — заметил военачальник и хотел добавить что-то еще, но дверь открылась, и вошел Прохор с подносом в руках. Кушаний было несколько видов, некоторые супы томились в горшочках, другие блюда насыпали в тарелки. Здесь же стояли маленький графин водки, стопки и закуски. Камердинер поставил поднос на стол и пододвинул к лежанке своего господина. Суворов, охая от боли, приподнялся на постели и пояснил мне: «Хворь проклятая не дает ходить далеко», а затем похлопал рядом с собой: «Давай, Витя, садись, у нас поэтов голодом не морят. Хоть ты и скользкий какой-то, с секретом посередине, но человек добронравный. Раздели со мной трапезу». Я не заставил себя долго упрашивать. «Не каждый день тебя кормит легендарный генералиссимус». Я уселся рядом и с удовольствием отведал, чего бог послал на стол князя. Тем более, что из-за всех стрессов последнего дня я порядком проголодался. Под конец завтрака, когда мы раздавили водку, я осторожно поинтересовался: «Ваше сиятельство, что говорят доктора о вашем здоровье? Можно ли надеяться на скорое выздоровление?» Суворов сердито сверкнул глазами: «Каркают таки вороны твои доктора. Горят мои ноги в Антоновом огне, а они умом разбежались кто куда. Один одно толдычит, другой второе, третий вообще отрезать хочет. Это ж как я перед богатырями моими без ноги-то появлюсь?» «Но Антонов огонь и вправду опасный хворь», — возразил я. «Может, стоит?» Старичок бросил ложку в горшок, отпихнул под нос, чуть не опрокинув его. «Кстати, несмотря на энтузиазм, я заметил, что ел он очень мало». «Да ты совсем с ума слетел, Витя? Мои докторы — это баня, молитва, солнышко да свежий воздух. Никакие другие шарлатаны меня не поднимут на ноги. Царь обещался прислать лекаря, да что-то запамятовал. Он сердито шевелил губами и хмурился, а я подумал, что гангрена, или Антонов огонь, как ее тогда называли, и в наши дни требует особого ухода. Если затянуть лечение, дело плохо. Только вот как обеспечить Суворову условия лечения 21 века в начале 19-го? Я не врач, и против гангрены еще с деревни слышал народные средства лечения ржаным хлебом или бараньей печенью. Может, попробовать их предложить? Все равно ничего не теряем. «Мне бы в чистое поле выехать на горячем коне», — с горечью сказал Суворов. «Подышать травкой и спить водицы. В Кобрино хочу, слышишь, Прохор?» «Дык, я бы с радостью», — пробурчал камердинер. «Но царь-батюшка не изволит же разрешать». «Это верно. Опять ему комарилье в ухо влезло», — досадливо поморщился Суворов. «Запер меня в четырех стенах, как в гробу». От этих слов повеяло безысходностью, будто бы в доме и в самом деле показался призрачный лик скорой смерти полководца. На миг наступило неловкое молчание, а затем внизу послышался шум и звуки громкого голоса. «Вот и Митя вернулся», — тяжко вздохнул полководец, — «сейчас будет потчевать меня сонетами на закуску». Он глянул на меня и спросил: «Какие еще стихи знаешь, голубчик? Покажи Мите, пусть знает наших». Я улыбнулся и кивнул, но в душе понимал, что в поэтическом батле, конечно же, потерплю позорное поражение. Ведь мне противостоял Дмитрий Хвостов, один из образованнейших людей эпохи. Впоследствии он будет знаком с тем же самым Пушкиным. Хоть современники и называли Хвостова типичнейшим образчиком графомана, на деле все обстояло не так просто. Один мой сокурсник по университету, эксперт по истории литературы, отзывался о Хвостове с уважением. Мало того, что он трудился на поэтическом поприще, так еще и старался бескорыстно помочь коллегам по цеху. Его записки о литераторах первой половины XIX века и в наше время изучаются учеными и служат богатейшим источником информации. Короче говоря, даже с моими продвинутыми познаниями Пушкина и Лермонтова мне пришлось бы сильно попотеть, чтобы превзойти Хвостова. Вскоре дверь снова отворилась, и громко сопя в комнату вошел высокий, чуть тучный господин с тонкими чертами лица, длинным крючковатым носом и складками вокруг рта. В руке он держал листок бумаги, исписанный каракулями. «Не могу ждать, ваше сиятельство!» — провозгласил он. «Вы должны услышать это первым. Написал сегодня утром. Мои стихи, так сказать, с пылу, с жару». Суворов чуть слышно простонал, а Прохор стремглав бросился вон из комнаты. Я недоуменно смотрел на них, не понимая причины столь бурной реакции. Тем временем Хвостов поднял листок к лицу и с выражением прочитал: «Две трапезы!» И добавил, поглядев на меня, но не обращая внимания на незнакомого человека: «Это название. Я долго ломал голову, и оно пришло мне как раз во время обеда. Надо же, какая удача!» Он тряхнул согнутый лист, выпрямляя его в руке, и начал декламировать. «Кричит какой-то стиходей, на праздник приглася премножество людей. Я две трапезы дам для милых мне гостей, сперва духовную, потом плотскую. Сказали гости все, мы будем на вторую». Он закончил, поглядел сначала на Суворова, потом на меня и победно улыбнулся. Я стоял не в силах вымолвить и слова. Князь, тем временем прикрыл лицо руками, и я заметил, что его плечи трясутся от хохота. «Но каково вам?» — спросил Хвостов. «Не правда ли хочется слушать еще и еще?» «Вы погодите, я вам прочту другую мою вещицу», — набросал совсем недавно. Он перевернул лист, собираясь читать другое свое произведение, но Суворов поспешно воскликнул. «Митя, ты превзошел самого себя, но только повремени, не все же сразу. Ты вылил на бедного юношу целый ушат ледяной воды и, даже не дав ему обтереться, хочешь окатить еще одним ведром». «Но я полагал, что он захочет услышать еще», — сказал Хвостов, доставая из кармана еще кипу бумаг, отчего я и Суворов пришли в ужас. «Вот смотрите, какая прелестная поэмка!» «Погоди, Митя», — прервал его генералиссимус, «позволь представить тебе моего друга Виктора. Он тоже знаком со многими поэтами и может рассказать такие прекрасные стихи, что тебе и не снилось. Давай послушаем его, прошу тебя». Он махнул мне, приказывая читать любые стихи, ни мешкой, ни мгновения. Я чуток смешался и рассказал первое, что пришло в голову — письмо матери Есенина. Когда я закончил, настала гробовая тишина. Суворов и Хвостов смотрели на меня круглыми от удивления глазами. «Позвольте, молодой человек!» — пробормотал Хвостов, комкая бумаги в руке. «Позвольте! Но ведь это прекрасные стихи! Кто их написал? Разрешите узнать!» «Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет», — мечтательно повторил Суворов и глянул на родственника. «Эх, Митя, да чего же душа-то затрепетала? Я маменьку вспомнил сразу же. Вот что такое настоящая поэзия, Митенька!» «Эти стихи написал поэт Сергей Есенин», — сказал я, ничем не рискуя, потому что Хвостов скончается прежде, чем познакомиться с певцами Серебряного века. Он живет очень далеко от столицы, в другой стране. «Прекрасно, просто прекрасно», — сказал Хвостов. «Если вы знакомы со столь талантливым сочинителем, сударь, не сочтите за труд познакомить его с моим другим стихом. Вот, пожалуйста, послушайте». Суворов закатил глаза, а я не мог придумать ничего иного, кроме как покорно слушать хозяина дома. «Называется «Собака без ушей», — провозгласил мучитель и продолжил тягуче читать с натянутой дрожью в голосе. «О горесть! О беда! Свирепы души у датско-кобеля отрезали вмиг уши! Тоскует, плачет пес. Пришло мне спрятаться в дремучий лес. Как я таким уродом предстану пред народом?» На этом месте Хвостов вдруг вгляделся в листок и усиленно заморгал. Потом сконфуженно сказал, сбавив голос и покраснев щеками: «Покорнейше прошу прощения, господа, но дальше еще не придумал. Обещаю доделать в самое ближайшее время и обязательно прочту вам». «Скорее мне самому впору отрезать себе уши», — пробормотал Суворов вполголоса, а вслух воскликнул: «Публика желает видеть твои творения, отточенные до высшей степени сияния, так что, умоляю, не спеши. Пусть пока наш гость прочтет что-нибудь еще от своих гениальных знакомых». Я, как назло, не мог вспомнить ни одного стиха, хотя пытался изо всех сил. Так бывает именно тогда, когда пытаешься что-нибудь усиленно вспомнить. Вертится зараза на языке, а наружу вылетать не желает. «Вы вспоминайте, а я пока прочту вам еще одно», — с радостной улыбкой сказал Хвостов, перебирая бумаги. Суворов погрозил мне кулаком, а я был готов провалиться под землю. А, «Вот, нашел!» — выкрикнул Хвостов и тут же начал читать. «Название на самого себя». А вот и сам стих. «Поэт, который век с Пегасом обходился и в рифмах возглашал земель дальнейших весть, сорокалетний он, желав на лошадь сесть, садясь, не совладал и до смерти убился». Я едва сдержался от смеха. Хвостов принялся дальше копаться в бумагах, и чтобы удержать его от дальнейших декламаций, я был готов читать стихи Агнии Барто про бычка на досточке или игрушечного мишку со сломанной лапой. Но в это время внизу снова послышался шум и голоса нескольких людей. «Нет, только не это!» — скривился Суворов. «Снова из кулапы ни свет ни заря пришли терзать хромого льва. Иди, Митя, задержи их!» Хвостов вчитывался в свои стихи, не в силах от них оторваться, но внизу послышался повелительный женский голос. «Митенька, где ты?» И служитель музы тут же встрепенулся. Оглянулся, пробормотал. Аграфена Ивановна изволили встать и выскочил вон из комнаты. Стоило ему выйти, в комнату снова заглянул Прохор и заговорщицким шепотом сообщил. «Идут, ваше сиятельство, вот те крест, целых трое ж собралось мучителей». «Ох, нет мне покоя!» Заворочился на кровати Суворов, и я удивился, что его кто-то может напугать. «Витя, голубчик, сделай милость, замени меня!» «Это как, ваше сиятельство?» — не понял я, но полководец уже сполз с лежанки. «Прошка, забери меня и прикрой покрывалом», — приказал он. «Уложи Витю на мое место, пусть его асклепии мучают». Камердинер и я помогли отнести старичка на диван у стены и заботливо укрыли одеялом. Я не смел возражать и согласился на участие в розыгрыше. Прохор показал на кровать и сказал: «Ложитесь, ваше благородие, прямо ж сюда. Накройтесь тоже с головой и ноги ж вытяните. Изредка постанывайте, а там видно ж будет». Я улегся на кровать и замаскировался шинелью. Вот уж никогда не думал, что буду вместе с Суворовым пранковать врачей. Под шинелью было темно и душно. Я снова подумал, что это похоже на дивный сон, который может закончиться в любое время. В то же время все происходящее было настолько реальным, что я сомневался, что это и в самом деле сон. Пока я раздумывал над окружающей действительностью, дверь отворилась, и в комнату вошли сразу несколько человек.